и написал на бумажке великолепное, отличное проклятие, которое я решил не уничтожать, а оставить перед отъездом на память. Вскоре Суле-Ле-Ривьер беспрепятственно выехал из Польши на родину. Мои парижские друзья обещали и впредь поддерживать меня. Когда 2 октября 1972 года первый секретарь ПОРП прибыл с официальным визитом в Париж, его встретили транспаранты с вопросом: «Господин Герек, а как же Треппер?» Их заготовили по инициативе комитета поддержки. В коммюнике руководства социалистической партии говорилось о неприятном деле Треппера. Процесс против Роше был назначен на конец марта, и поэтому мои адвокаты попросили французского министра внутренних дел снабдить меня охранной грамотой. В знак поддержки этой просьбы Жиль Перро, а также сотрудники журнала «Nouvelle Observateur», Бернар Гетта, Рут Валантини и Кристиан Желен объявили голодовку. Министерство внутренних дел удовлетворило их ходатайство, однако польское правительство не разрешило мне выехать из страны. Вот почему 27 октября 1972 года, когда Роше предстал перед судом, меня в зале заседаний не было. В числе свидетелей, дававших показания в мою пользу, могу назвать своих друзей: Элен Париоль, Сесиль Кац, адвоката Ледермана, Клода Спаака, Жака Сокола. Но были среди поддерживавших меня свидетелей и незнакомые мне люди. В своем обращении к суду писатель Веркор, в частности, писал: «Я считаю Леопольда Треппера великим героем движения сопротивления против нацистской Германии. Будучи во время Второй мировой войны дирижером Красного оркестра, он содействовал окончательной победе над врагом в бесконечно большей степени, чем это было возможно, например, для такого человека, как я». Полковник Реми, участник боев за освобождение Парижа, тоже поддержал меня. На одном из судебных заседаний было оглашено его письмо в суд. В нем, в частности, говорилось: «Если бы я служил в рядах Красного оркестра, то мог бы гордиться тем, что так ощутимо способствовал победе союзников, а следовательно и освобождению Франции». Жиль Перро в своих показаниях обрисовал путь Красного оркестра. Защитник Матарасса произнес четко обоснованную и глубоко убедительную речь. Адвокат Суле-Ле-Ривьер в своей блистательной заключительной речи подчеркнул поистине скандальный характер этого процесса. «Я спросил себя, куда девались все гестаповцы. Я много размышлял по этому поводу, производил расследование. Выяснилось, что Редер, это ищейка Гитлера, хваставший тем, что отправил на эшафот 40 бойцов сопротивления из Красного оркестра, сегодня является общинным советником в местечке Гласхютен в Таунусе. Пипе, человек, добывавший показания только под пыткой, умер 2 года назад в качестве президента Ротари-клуба в Гамбурге. Райзер стал пенсионером и живет в Штутгарте. Панвиц, пражский палач, получил правительственную пенсию и служит в банке. Для всех этих людей война была не бог весть каким уж важным событием, а воспоминания о ней словно пепел, который можно сдуть с ладони. И я подумал обо всех этих людях, а потом подумал о Треппере». Процесс еще не закончился, когда Роше был снят со своего поста руководителя французской разведки и назначен префектом департамента Мерт-Эмозель. Все это было так страшно, что Марселен, тогдашний министр внутренних дел, счел нужным сделать заявление, адресованное суду. Само собой разумеется, что между этим назначением и процессом Треппера нет никакой взаимосвязи. Здесь просто случайное совпадение.